Как сердцу высказать себя? Эпиграф. Культура без сердца есть не культура, а дурная цивилизация. Иван Ильин. О понимании. Положив себе за правило никогда болезненно не реагировать на самые резкие высказывания в свой адрес, я, однако ж, никогда не мог смириться с некоторыми из них. С поразительным сходством они звучали в статьях критиков очень разных: Натальи Ивановой и Дмитрия Быкова, Александра Агиева и Вячеслава Курицына, заподозрить которых в сговоре было бы нелепо. Дескать, Басинский выступает за какое-то теплое, гуманное, сердечное искусство, причем делает это так агрессивно, просто ужас. На самом же деле искусство — это область игры, эксперимента и самовыражения. Это, говоря новорусским языком, крутое занятие. И к нему смешно приступать с элементарными человеческими требованиями, простыми и банальными, которые, разумеется, полезны для дома, для семьи, но совершенно бессмысленны в серьезном разговоре об искусстве нового времени. Главной идеей в литературе конца XX века была идея плюрализма, то есть роскоши, разнообразия. Сама мысль о каких-то границах внушала отвращение. На этом фоне поборники традиции реализма смотрелись мрачными буками, человеками в футлярах. СС, или сугубая серьезность, так определила Наталья Иванова образ мысли этих птеродактилей от литературы с их требованиями. Забавно подумать, какой-то теплоты и сердечности. «Искусство — это зона риска», — поучал меня Александр Агеев. Утверждение правильное, но бессодержательное. Искусство — это зона риска, потому что оно вообще область жизни. Если Агеев думает иначе, тогда о чем речь? Рисковать во сне или в досужем воображении, рисковать, переставляя буквы на бумаге и не замечая ничего, кроме букв, конечно, приятно, но в чем тут риск? Рискованно только жизненное искусство. Там риск может оказаться и смертельным, не только для творца. В книге «Инцидент с классиком» Игоря Клеха, кстати, одного из самых эстетически рискованных писателей, рассказано о том, какой неожиданный эффект производила проза Селлинджера в умах и душах американцев, в частности, Чапмана, будущего убийцы Джона Леннона. Любопытно, что Игорь Клех, практик, как раз пишет о рискованности искусства как о серьезной проблеме, в отличие от Агеева-теоретика, который проблему подает в качестве аргумента. Я подозреваю, что органическая нелюбовь Клеха к реализму подспудно питается именно чувством опасности буквального тождества жизни и искусства и возможной подмены жизни искусством, да еще и плохим, бездарным искусством. В аду, куда я, несомненно, попаду, даже если ада нет, я все равно туда попаду, мне с порога закапают глаза атропином, и, выдерживая в режиме жуткого похмелья, посадят читать навечно нескончаемый реалистический роман, какой-то сценарий телесериала о каких-то чешских врачах, и все силы ада в поте лица будут трудиться над все новыми главами, чтобы чтение мое никогда не иссякло, — пишет Клех. Он знает, что настоящий ад заключен не в черном квадрате Казимира Малевича и не в прозе Владимира Сорокина, а в пошлом сценарии сериала о каких-то чешских врачах. В том, что, претендуя на жизнеподобие, на какую-то якобы жизнь, на самом деле является нежитью. Тем, в чем нет души и сердца. Я также подозреваю, что Клех – традиционнейший романтик, и что его война с реализмом — это традиционный онтологический бунт, который интересен лишь как индивидуальная жизненная и художественная практика. Проза Клеха традиционно исповедальна, но в ситуации отсутствия священника. Это своеобразный перечень и осмысление потерь и приобретений в борьбе с Богом, с миром, с обществом. Это тоже своего рода сериал, но только повествующий о конкретной живой душе. Вообще, если сердечно взглянуть на многие проблемы современной литературы, ее картина окажется совсем иной, нежели она представляется в аналитических обзорах критиков-профессионалов, для которых самая категория сердечности в оценке литературы кажется смехотворной и старомодной.